Так будет даже лучше, потому что она сама примет решение, а не просто послушается меня. Ей бы только немножко оправиться от страха, от чувства безысходности. Она подумает и решится уйти. Не следовало мне действовать так с плеча, так сурово. Ни в коем случае не следовало запирать ее в комнате. Это было ошибкой. Какое-то время я вполне мог бы удержать ее силы убеждения и достучаться до ее разума, а я сразу обрек ее на роль пленницы и жертвы, что само по себе лишило ее способности рассуждать. Теперь в этом страшном вертепе она хотя бы дома и сможет подумать. Не станет же он беспрерывно колотить ее душу и караулить ее тело. Я буду ждать, она придет. Я не буду никуда отлучаться, ведь она может прийти в любое время дня и ночи, а если не придет, — извернулся я напоследок, — что ж, поступлю так, как сказал Джеймсу, начну все сначала. Приближался вечер. Титус и Гилберт пришли приготовить чай, потом в машине Гилберта укатили в Черный Лев. Перегрин появился, принял дозу виски от головной боли и снова исчез. Джеймс отправился на поиски новых камней для своей мандалы, или как она там называется. С такими вот мыслями о Хартли, хоть немного притуплявшими мое отчаяние, я полез по скалам вверх в сторону деревни. Мне видны были пенные гребни, радугой встававшие над все набиравшими силу валами, брызги долетали до меня мельчайшими каплями. Я соскользнул в длинную расщелину, где отвесные скалы расходились глубоким треугольником, укромное местечко, которое я еще давно обнаружил. По дну расщелины тянулось узкое озерко, а рядом с ним ручеек из гальки. Гладкие скалы сильно нагрелись, и в тесном пространстве между ними меня охватило и окутало их успокоительное тепло. Я сел на камушки, стал их переворачивать. Снизу они были влажные. Я сидел неподвижно, очень тихо, пытаясь заглушить свои мысли. Откуда-то сверху в мой ручеек скатился гладкий камешек. Я безучастно посмотрел на него. Через минуту скатился еще один камешек, и еще я поднял голову. Из-за выступа скалы на меня смотрело лицо, обхваченное двумя руками. Появились каштановые кудряшки, их трепал ветер. Два лучистых, светло-карих глаза близоруко щурились на меня. В них читался и смех, и страх. «Лиззи!» Лиззи подтянулась на остром скалистом выступе, перекинула через край загорелую ногу, уже исцарапанную до крови, потом, путаясь в широкой юбке своего синего платья, перекинула вторую ногу и, не удержавшись, съехала по гладкой скале прямо в воду. «Лиззи! Разве так можно?» Я вытащил ее из озерка и привлек к себе, смеясь тем безудержным смехом, в котором предельная досада готова прорваться слезами. «Лиззи!» Тоже, смеясь, выжимала подол платья. Ты порезалась. Пустяки. Ты потеряла туфлю. Она в воде. Дай мне пока другую. Или ты решишь коллекционировать мои туфли? Ой, Чарльз, ничего, что я приехала? Ты знаешь, что Гилберт здесь? Да, он мне написал. Не мог не похвастаться, что гостит у тебя. Он тебя просил приехать. Нет, что ты, по-моему, ему не хотелось ни с кем тобой делиться. А мне вдруг так захотелось приехать, я и подумала, а почему бы и нет? Крошка Лиззи подумала, почему бы и нет. Ты на машине? Нет, поездом. А потом такси. Оно и лучше, а то на моей стоянке скоро не останется свободных мест. Пошли домой, тебе надо обсохнуть. Только не поскользнись еще раз, тут недолго и растянуться. Я повел ее к дому, на лужайке она спросила, это что за камни? Так, кто-то выкладывал узор. —